Начальник сидел за столом веселый, улыбчивый, барабанил по зеленому сукну пальцами. Что-то в нем изменилось. Непонятно что, но очень это Филиппу не понравилось. — Ну что, Блехин, потолкуем по душам? — Всегда готов. Филипп как бы тоже весело сделал рукой пионерский салют. — О чем хочешь толковать? У Шванца улыбка исчезла. Глазки под очками зло сверкнули. — Не ты, а вы. Давай без понебратства. С начальником отделения разговариваешь. Оторопев, Филипп не знал, стоять ему или садиться. — Все, Бляхин. Раньше я тебя опасался. Теперь все. Не тебя, конечно, опасался, Мягкова. Ты-то человек понятный, недалекий, невысокий. Далеко не скакнешь, высоко не взлетишь. Мягков — дело иное. Но нету его больше, твоего покровителя. То есть дышать еще дышит, но уже на пути в кремлевскую стену. Кстати, не факт, что удостоит. Я получил от малютки указание изъять и просмотреть все бумаги из мягковского кабинета, негласно исследовать квартиру с дачей на предмет тайников и сейфов. Поищем, что там найдется. Сколько я Мягкова знаю, у него много всякого интересного должно быть про запас. Осторожный был дядька, предусмотрительный. Глядишь, и на тебя что сыщется. Говорят, он приближал только тех людишек, кого крепко держал за яйца. «Пропадаю», — мелькнуло в голове у Филиппа. «Что если патрон обманул тогда насчет копии? Должно быть, на лице что-то отразилось. Бледность или, наоборот, багрянец. Потому что стало Бляхину разом и холодно в животе, и жарко в черепе». А Шванц опять заулыбался. — Не трусь. Если что, найду, ход не дам. Ты мне самому пригодишься со своими яйцами. Но даже если ничего на тебя не найду, куда ты от меня денешься? Тебе все равно к кому-то прилепиться надо. Так прилепляйся ко мне. У тебя и выбора нет. Если не станешь моим человеком, сдую, как пылинку. Мне тут чужие не нужны. А будешь верен и полезен, не прогадаешь. Я, конечно, ни Рогачев и ни Мягков, плаваю пока мелко, но это дай срок. Я видел, как ты нарком отрясся. Это не его. Ты меня бойся. Потому что нарком глупый, а я умный. Заморгал Филипп. Спустить такое молча было опасно. На малютку не выразил протеста, может, не понял, о ком это. Тут же напрямую было сказано. Нельзя такое про товарища Ежова, и потом вы сами при нем дрожите, я видел. Шванц прыснул. Смешно ему. Запомни правило Соломона Премудрого номер один. Что начальник любит, то ему и предоставь. Любит, чтоб боялись. Бойся до холодного пота. Я перед малюткой дрожу, как лист. Ему приятно. Когда-нибудь наорет на меня, я нарочно в портки надую, будто со страха. У меня на этот случай и брюки запасные в шкафу припрятаны, передец. Тут-то наш крохотуля меня окончательно полюбит. Не померещилось, значит, что язык высунул, — сделал заключение Филипп. От же пройда! Господи, что делать-то? Не так пропадешь, так этак. Капитан посмотрел на свои золотые наградные часы. — Ну, побалакали и хватит. Катись, работай. На гражданина Кроля ты полюбовался, отдохнул. Иди теперь читай повесть. Художественно наслаждайся.